Тюлька. Летом 1932 года привезли в зоопарк из Южной Туркмении двух гиен. Гиенами я интересовалась давно. Читала, что это глупый и злой зверь, что его трудно приручить, и решила проверить. Тюлька и Ревекка были две сестры. Две пятимесячные полосатые гиены с толстыми, словно опухшими мордами, неуклюжие и смешные. Обычно молодые животные привыкают к новой обстановке скорее взрослых. Они не так запуганы, не так боятся людей, и приручить их гораздо легче. Привыкли ко мне скоро и гиены. Как только я входила в клетку, бежали навстречу, кружились около ног, кричали. А как они кричали? Громко, с каким-то скрипом и протяжным хрипом. Трудно было узнать, злились они или ласкались, потому что и то, и другое было очень похоже. Занималась я больше с Тюлькой, больше ее ласкала, приносила сладостей. Когда же она ко мне привыкла, стала выводить на прогулку. Первый раз она очень испугалась. Испугалась незнакомых людей, зверей и больше всего цепи. Цепь гремела около самого уха, душила, держала, не давала уйти. От страха Тюлька стала вырываться, все кусать. Кусала цепь, скамейку, кусала свои лапы. Можно было подумать, что она взбесилась. С большим трудом удалось ее схватить за шиворот и выдворить на место. В следующий раз вместо цепи я взяла уже ремень и вывела ее вместе с Ревеккой. Вдвоем у них дело пошло лучше. Сестрицы жались друг к другу, им было не так страшно. Поиграть я выпускала их в загон. Заигрывала еще Тюлька. Тащила Ревекку за шиворот, тихонько кусала сзади. Ревекка всегда боялась и вечно пряталась. Тюлька была куда смелей. Вскоре она совсем освоилась, свободно гуляла меж клеток и не боялась людей. Ходила она на привязи хорошо, но была упряма. Когда ей не хотелось идти, она останавливалась или ложилась. Можно было сколько угодно ее звать, манить, тащить за ремень. Тюлька давилась, хрипела и все-таки не шла. Она упиралась всеми четырьмя лапами, и сдвинуть ее с места было трудно. Приходилось брать на руки и несколько шагов проносить. Повторялось это очень часто, и скоро Тюлька настолько привыкла к такому способу передвижения, что даже не сопротивлялась. Вообще она позволяла мне делать с собой многое. С Ревеккой из-за мяса дралась, а мне отдавала свою порцию и даже не огрызалась. Сколько раз я брала кусочек мяса, зажимала в кулак и давала Тюльке. Она облизывала всю руку, забирала в пасть, а зубы, которые дробили кости, как сахар, не оставляли даже царапины. К концу лета нам пришлось расстаться. Ревекку продали в другой зоопарк, а Тюльку перевели в помещение острова зверей. Остров зверей находился на новой территории зоопарка, и ходить туда у меня не было времени. Прошло больше года. За это время я ни разу не была у Тюльки. Сначала не хотелось ее тревожить, потом казалось, что она должна меня забыть, но память у зверя оказалась лучше, чем я думала. Работала я тогда экскурсоводом. Захожу однажды в львятник и слышу вдруг хрип, знакомый скрипучий хрип, и вижу, как мечется по клетке гиена. Смотрела она на меня. Даже публика обратила внимание. Долго не могла я понять, в чем дело. Гиена была взрослая, как будто незнакомая, и вдруг ласкается, хрипит. Уже после узнала я от служителя, что это Тюлька, и что на время ее перевели в львятник. Я несколько раз к ней заходила, ласкала, потом уехала в отпуск. Вернулась через 2 месяца. Узнала, что в этот день Тюльку выпускают на остров зверей к другим гиенам, и пошла посмотреть. Гиены, девочка и мальчик, были много больше Тюльки. Они вместе выросли и встретили новенькую недружелюбно. Шерсть их встала дыбом, они кружились вокруг Тюльки и злобно хрипели. Бедная Тюлька вся сжалась, забилась в самый дальний угол и кричала. Первой ее куснула девочка. Тюлька обернулась, и тут-то схватил ее мальчик. Отбили Тюльку с большим трудом. Хотели отсадить, но, обезумев от боли и страха, Тюлька никого не подпускала. Бросалась на людей, вырывала из рук палки, дробила их зубами, как щепки. Попробовали накрыть сачком. Не удалось и это. Тогда я решила войти и попытаться ее взять сама. Меня отговаривали. Говорили, что ничего не выйдет, что слишком большой срок разлуки, что все равно она меня не узнает. Однако я все же вошла. Увидев меня, Тюлька прижалась к стене. Она рычала и смотрела глазами полными злобы. Стоявшая дыбом шерсть делала ее большой, а окровавленная морда и рваная рана на шее придавали непривычно дикий вид. Сказать по совести, я себя чувствовала не совсем спокойно. Несколько раз пыталась к ней подойти, и несколько раз она бросалась и старалась укусить. Тогда я попросила всех выйти. Отошла в сторону и стала ее звать. «Тюлька! «Тюлюсенька», — уговаривала я ее, — «ну поди же ко мне, мордастая». Не знаю, знакомые ли слова, голос или просто она узнала меня, но только тюлька, страшная окровавленная тюлька, взрослая гиена, захрипела, подбежала, стала ласкаться. Оставляя следы крови, терлась она о платье, ползала, ложилась на живот. Осторожно, чтобы не задеть больного места, я надела ей на шею ремень, укрепила около самых ушей, потому что ниже была рана, и повела. Вести нужно было вокруг острова зверей и еще немного по помещению. Не гуляли мы с ней ведь давно, она могла испугаться, убежать, или еще хуже, потянуть ремень и сделать себе больно, разозлиться. Но опасения оказались напрасны. Давно сполз на шею ремень, тер рану, а тюлька словно не чувствовала боли. Спокойно, как будто гуляла так каждый день, шла она за мною. Спокойно дала взять себя на руки, посадить в клетку, снять ремень. Жила она в зоопарке долго, и хотя я заходила к ней редко, стоило тюльке услышать мой голос, как она начинала кричать, бегать по клетке, просить ласки, а когда я уходила, долго еще терлась о те прутья, сквозь которые я просовывала к ней руки.